Глава 26. Я должна вам кое-что рассказать. Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете. Лицо Ксюши перестало быть серьезным, как это было обычно. Скорее, она выглядела слабой и немного уставшей. «Что-то у дам, которые меня окружают, слишком много тайн», — скептически заметил я. То, что с Ксюшей что-то не так, я понял давно, но, как и в случае с Юлианной, пока они выполняли мои приказы и не ставили под сомнение свою преданность, я не лез в их секреты. «И к какой же тайной организации принадлежишь ты?» «К чаще». «Чаще? В смысле, как лесной чаще?» Ксюша кивнула, но, видя, что это слово мне ни о чем не говорит, пояснила: «Мы — общество охотников, которые спасают магов от мракоборцев. И у вас есть тайное убежище, которое находится в чаще леса». «Откуда ты знаешь?» — девушка округлила глаза. «Догадался по названию». «Ага. Убежищ на самом деле много, и некоторые намного больше этого способны спрятать десятки людей». «Так получается, ты вовсе не местная?» «Почему? Местная, родилась и выросла в Вольнове. Хотя и в других краях бывать доводилось. Мы с батькой даже на другой стороне Волги бывали, но слишком далеко не заходили. Плохие там места, опасные, демонов там нет, но другой пакости хватает». «В смысле другой пакости?» «Не знаю, я не видела, к сожалению, но батька просто так говорить не стал бы. Да и следы, которые мне попадались, говорили совсем не о демонах мрака, с которыми мы привыкли иметь дело. Говорят, что в прошлом чаща пыталась найти укрытие в тех землях, но в итоге люди так и не вернулись. Чаща давно оставила попытки устроить там логово. Я точно знаю, что где-то на южных островах есть тайный, укрытый ото всех остров, путь, на который знают лишь избранные проводники. Остров, полный таких, как Алина?» — уточнил я. «Угу», — кивнула девушка в ответ. «А ты можешь меня свести с кем-нибудь, кто знает туда путь?» — заинтересовался я. «Я нет, но мой батька может». «Но зачем вам туда? Там же живет целая куча магов, как я понимаю. Я могу сделать для них то же самое, что и для Алины. Укрепить их дар, сделать их сильнее». «И использовать их силы?» — Ксюша нахмурилась. «Взаимовыгодное сотрудничество». «В любом случае, об этом стоит говорить с моим батькой, а не со мной». «Справедливо», — согласился я. «Но я так до конца и не понял, ты оказалась в Вольнове случайно, или я должна была ждать Алину? Не могу сказать, так как не моя тайна, но я знала, что она будет в Вольнове. Батька отправил меня туда, чтобы я ждала ее и присматривала до его возвращения. А дальше уже вы с отцом переправили бы ее на эту тайную базу магов на островах?» «Да, скорее всего». «И много вас вообще таких из этой чащи?» «Не очень. Я знаю лишь некоторых. Мы немного похожи на воронов, стараемся держаться друг от друга на расстоянии, но у нас есть надежные способы связи». «Но они ведомы лишь твоему отцу?» «Нет, я тоже знаю. Но не моя тайна». «Даже мне не скажешь. Я же тоже маг. Ты сама видела, что я делаю? По-хорошему, ты и меня бы отвела в этот ваш дом для магов». «По-хорошему, да. Но не думаю, что вы бы туда пошли, по крайней мере, так, как остальные». Тут она была совершенно права. Я бы не отправился в какой-то там далекий тайный остров, чтобы проводить время с магами. Учитывая уровень местной охоты на магов, вряд ли их там наберется слишком много. В лучшем случае пара сотен, не так уж и много, если подумать. Да и что мне делать на острове? Вряд ли убежище построено на каком-то большом. Скорее уж, это мелкий остров, затерянный среди таких же мелких островков. Я не смогу там нормально развернуться с моими-то планами. В Вольнове же, напротив, много земли, много возможностей получить поддержку у людей, но в перспективе с этой чащей стоило бы установить прямой контакт. Думаю, на неудержимом сплавать туда не представлялось бы большой проблемой. Тут ты права. У меня слишком много планов и идей, чтобы просто все бросить и бежать на какой-то остров. Он вообще большой? Нет, не очень. Из того, что я слышала, там живет в несколько раз меньше людей, чем в Вольнове. Ага, вот и подтверждение моих мыслей. Не годится далекий остров как опорная база. Но вот как еще один секретный лагерь, более чем. Надо будет передать туда послание, решил я. Пообщаться с тамошними магами и попытаться перетянуть их на свою сторону. Может, кто-то решит отправиться в Вольнов и послужить мне? Вряд ли они согласятся. На них всю жизнь охотились, они потеряли много друзей и родных. Чаще стало для них новым домом, и пусть я вижу, что вы пытаетесь построить, но не думаю, что они после единственного письма проникнуться вам доверием. Но попытаться можно же. А твой отец сейчас, получается, тоже выполняет какое-то поручение чаще?» «Угу. Потому его так долго и нет, и я не знаю, когда он вернется. Но там дело гораздо сложнее. Он должен вытащить одного мага из плена мракоборцев». «Звучит опасно. Мы могли бы помочь». «Батька опытный охотник, он знает, что делать». Но в голосе Ксюши я все равно услышал легкую неуверенность. «Да и у вас много своих дел, чтобы тратить время и силы на дела чаще». «Тут ты не права. Ослабление позиции мракоборцев выгодно всем. Когда я немного переформирую свою дружину и нормально ее вооружу, то планирую заняться искоренением их баз на всем побережье. Это будет непросто даже с вашими силами и оружием. У них целая армия, и, как мы теперь знаем, вороны тоже им помогают. Если им будут помогать и князья, тяжко придется даже нам». «Ничего, я что-нибудь придумаю», — улыбнулся я Ксюше. «Даже и не сомневаюсь», — хихикнула она в ответ. Сейчас девушка была гораздо более живой и эмоциональной, чем обычно, хотя, возможно, это потому, что настойка ее отца наконец-то ударила в голову. Она еще немного поерзала, а затем внезапно придвинулась ближе, я бы даже сказал, чересчур близко. «Ростислав, а можно я задам вам личный вопрос?» «Задавай, раз начала». «Почему Юлианна?» В полумраке этого узкого убежища, в такой близи, я видел искорки в ее больших голубых глазах. Она завороженно разглядывала мое лицо, словно что-то в нем искала. Сложно сказать, никогда об этом не думал, просто такое бывает между людьми, возникает искра. «Значит, между вами промелькнула искра». Девушка словно придвинулась еще ближе, но сделала это удивительно ловко. Я осознал это лишь когда ее грудь практически уперлась в мою. «А что, если между нами тоже промелькнула эта самая искра?» И потянулась ко мне. Ее губы почти соприкоснулись с моими, но тут я положил ей руки на плечи. «Ксюш, ты пьяна и не понимаешь, что делаешь», — спокойно и ровно сказал ей. «Да ладно вам, Ростислав Владимирович, я никому не скажу. У нас говорят, что то, что происходит в нычке, только там и остается. Юлианна даже не узнает». «Нет». Ксюша мгновение смотрела на меня, огорченно вздохнула и отодвинулась. «Простите, видимо, батькина настойка и впрямь мне в голову ударила». «Все нормально, ты сама говорила, что произошло в нычке, там и остается». «Угу. Давай спать». «Угу. А можно еще один вопрос перед этим?» «Спрашивай, раз начала». «А у вас с ней все серьезно?» «Я не знаю». Ответил совершенно честно, потому что наш с Юлианной роман уж слишком бурный. Действительно, искра, которая подобна пожару. Но выйдет ли у нас что-то серьезное, сейчас сказать сложно. «Я поняла». Как-то подозрительно приободрилась девушка и перевернулась на другой бок. «Спокойной ночи». «Да, сладких снов, Ксюша». Спали хорошо, хотя в какой-то момент мы оба услышали, что где-то рядом кто-то ходит. Но наше убежище обнаружено не было. Ксюша сказала, что по звуку это один из демонов что-то разнюхивал, а уж как она сумела определить разницу между демоном и каким-нибудь другим зверем, только ей известно. Под утро у нас с ней получилась довольно пикантная ситуация, потому что спали мы в обнимку, но тут не было ничего удивительного. За ночь в этом подземелье стало довольно холодно, и девушка просто продрогла, несмотря на имеющееся покрывало. Да и я задубел, так что был только рад компании. А когда расцвело, мы, как ни в чем не бывало, выбрались из укрытия и немного размялись. У девушки нашлась при себе пара кусочков вяленого мяса, которое мы сразу же съели. Добавили к этому немного воды из фляг, и на этом закончили завтрак. Нам нужно было продолжать путь и поскорее найти людей, которые смогли захватить Юлианну и остальных. К прежней тропе вышли довольно быстро. Ксюше даже не было необходимости искать мои метки. Она словно шла, по-видимому, только ей, навигатору. И уже спустя минут 20 оказались на том же самом месте, на каком накануне решили отправиться на поиски укрытия. «Демонов и впрямь стало немного», — сказала она по пути. «Я только одного ночью слышала, а то они, бывает, по 5-6 раз за ночь шныряют туда-сюда маленькими группами. Ослабили вы их тут, Ростислав Владимирович». «Еще бы знать, как именно», — хмыкнул я. «Пока что у меня были только предположения относительно того, что все дело в том, что я отогнал от вольного колдунов, но также было ощущение, словно я что-то упускаю». «Уверена, что однажды вы сделаете так, что ночью на улице будет так же безопасно, как и днем». «Хочется в это верить, Ксюш, очень хочется». По странной тропе мы шли довольно долго, и, кажется, я сам за это время стал замечать те следы, на которые охотница обращала внимание. Тут точно проехало что-то очень крупное и тяжелое совсем недавно. Время уже перевалило за полдень, когда мы вышли к подножью крупного холма. Вначале он показался мне обычным, ничем не примечательным местом, но совершенно внезапно мы вышли к очень старой мощеной дороге, ведущей куда-то за него. «И часто в лесах такое встречается?» — спросил я у проводницы, которая тоже напрягло подобное. «Нет, но бывает. На самом деле в лесах, за пределами мест, куда можно добраться за день, встречаются подобные древние постройки, но эта дорога даже слишком хороша. За ней следят и пользуются». «Вопрос, кто пользуется?» Мы переглянулись и после этого перепроверили оружие. Я на всякий случай достал скопление металлических частиц, слепил из них шарик и повесил рядом с собой, чтобы тот в любой момент мог быть использован. Ксения тоже перепроверила свою винтовку, которой не помешала бы полноценная чистка после шастанья по лесу. Дальше шли не по дороге, а почти по обочине, чтобы не оказываться на виду и правильно. Ксюша резко ухватила меня за плечо и дернула вниз, заставляя пригнуться. Приложила палец к губам и указала на место в отдалении. Пару секунд я всматривался туда же, ничего не видя, но затем все-таки заметил. Огневая позиция на холме, откуда дорога как на ладони. И кажется, там кто-то засел, но нас он пока не заметил. Хороший знак. Кажется, мы на месте.